Братья и сестры, я уже в заключении нашего собрания хочу сделать в нашей церкви еще одно очень приятное объявление. Очень приятное. Ну, в качестве предисловия одно место Писания, что Бог народ свой, когда благословляет, то в народе слышен голос жениха и голос невесты. Мы очень переживаем, когда у нас нет ни жениха, ни невесты. Молимся, братья есть, сестры есть, а вот женихов нет, невест нет. Сегодня, друзья, вот наступила такая пора, когда надо представить церкви очередную пару. Пожалуйста, кого касается, пройдите сюда вперед. Вот здесь встаньте лицом к церкви, друзья. Ну вот это, друзья, теперь наши будут женихом, брат Вадим, а сестра Ира невестою. Невестою. Они договорились, молились, переживали, и теперь земной жизненный путь согласны пройти вместе. Братья и сестры, я им предложу помолиться сначала Иры, потом Вадима. И раньше, чем помолимся, потом я помолюсь, как от церкви. Раньше, чем я хотел один момент сказать. Знаете, какой момент? Вот у них так получилось, у них, именно у них получилось. Так что они никому повода не подали. Где-то встречались, их замечали, они кому-то соблазном служили. Да что ж это такое, вроде верующие. Отчего ж они так делают? Никому не подали повода. Очень хорошо. Я сегодня это хочу подчеркнуть как очень положительный момент. Очень положительный, друзья. Дальше мы их можем увидеть вместе. Можем. И можем даже увидеть только двое. Может, им надо что-то обсудить, поговорить, спланировать. И на это право они имеют. Я им советую все время третьего иметь, третьего. Он лишним для них не будет. Вот это на пользу дела. Я так советую. Ну, когда-то где-то и вдвоем их только увидим, это будет нормальным явлением. Братья и сестры, оба члены нашей церкви, Вадим и Ира. Родители невесты мы хорошо знаем. Виталий Александрович и сестра Лариса. А вот родителей жениха Вадима мы не знаем. Он у нас брат из Молдавии. Мы его крестили, здесь он живет и трудится. И я, ну, знаю, что вроде бы мама не смогла приехать, приехал только папа. Но я его ни разу не видел. Вот где он есть, хотелось бы посмотреть сейчас. Где папа, Вадим твой? Пройдите сюда вперед, пожалуйста, брат. О, постойте минутку здесь, брат. Мы тоже с вами познакомимся, запомним, что вы нашего брата Вадима. У вас сколько деток? 10. А Вадим у вас какой? 4-й сын. Ага. Вот так. Жена его не смогла приехать, все-таки не рядышком, друзья. Вот. Я попрошу сейчас, чтобы сестра Ира кратко помолилась вот на эту и добрачную жизнь, а потом на сам брак и дальше. Ира помолится, вот, и потом Вадим. Братья и сестры, это тот момент с объявления, когда вот Вадим жених стал по самой сути, вот, а она невеста, она невеста, вот так вот. А уже после брака муж и жена. Вы, пожалуйста, будьте добры, вдвоем преклоните колени и друг за другом помолитесь. Великий Бог, я стою перед величием Твоим, приношу Тебе сердечную благодарность, великий Бог, за Твою любовь, милость, оказанную ко мне, Господь, что я могу быть в доме Твоем, великий Бог, славь Тебя за Ирку, великий Бог, который Ты смотрел мне судьбу, Женя. Ее. За все будь прославлен, сохрани на дальше, за все будь прославлен. Аминь. Аминь. Господь, Отец Небесный, я Тебя благодарю сердечно, что могу и здесь присутствовать, Господи. Благодарю, что Ты являешь мне милости, что Ты даровал и Вадиму, Господи. Благослови вот и нас до брачной жизни, что, Господи, все приготовить, все было хорошо. Аминь. Аминь. Господи, благодарю Тебя, что они сегодня помолились, как Вадим, так и Ира. И мы услышали их голос в молитве, и прозвучал как голос жениха и невесты. Господи, я не иначе, как рассматриваю по слову Твоему благословение. Слава Тебе за это, Бог Ты наш, и Ты их благослови в добрачной жизни, подготовку, брак предстоящий, пошли всякое устройство и все необходимое. Помоги нам молиться о них, заботиться, переживать вместе с ними. Милости на все у Тебя просим, Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Братья и сестры, им от церкви подарок. Если кто-то лично имеет поздравление на этот момент, то потом, после собрания от церкви, вот сестра Ира вас поздравит. Пожалуйста. Вы можете, Вадим Ира, поближе здесь впереди сесть. Вот, пожалуйста, последнее заключительное объявление и помолимся.